Какое-то беспокойство охватило меня, мешало думать. Казалось, я должен был что-то предпринять, но что? Знал ли Банни обо всем этом? Вроде бы нет, и лучше было его и не спрашивать. Аргентина. Что там есть в этой Аргентине? Степи, лошади, какие-то ковбои в плоских шляпах с помпонами, свисающими с тульи. Борхес, писатель. Говорят, там прятался батюшка Сиди, доктор Менгель, Мартин Борман и прочие малоприятные личности. Я что-то припомнил. Однажды в доме Фрэнсиса Генри рассказывал какую-то историю, кажется, о какой-то южноамериканской стране, может быть, об Аргентине. Что-то такое о поездке с отцом, деловые связи, остров вдали от берега. Но отец Генри все время куда-то ездил. И какая здесь была связь? 4 билета в один конец. И если Джулиан знал об этом, а он вроде бы точно знал о Генри все, даже больше, чем все остальные, то почему он выпытывал о местонахождении всех остальных всего за день до этого? У меня разболелась голова. Выходя из лесочка под Хэмпдоном на огромную пустошь, покрытую сверкающим снегом, я увидел вдалеке две тонкие нитки дыма, струящегося из почерневших труб главного корпуса. В морозной тишине к запасному выходу здания подкатил грузовичок с молоком, и двое молчаливых, заспанных мужчин принялись выгружать проволочные ящики, грохоча ими об асфальт. Столовую уже открыли, но в такую рань здесь еще не было студентов, только работники кафе и обслуживающий персонал завтракали перед началом рабочего дня. Я взял себе кофе и пару яиц всмятку и в одиночестве поел, пристроившись в пустом зале у окна. На завтра, в четверг, начинались занятия, но первый урок у Джулиана должен был состояться только в понедельник. После завтрака я пошел к себе и занялся изучением неправильной формы второго ауриста. Я не закрывал учебник почти до 4 часов, а потом, выглянув в окно, увидел, что уже смеркается. Длинные тени от ясени и тиса стелились по лугу, и мне показалось, что я только что встал, проспав весь день, но все еще хотел спать. Этим вечером в столовой подавали праздничный ужин по поводу конца каникул. Ростбиф, зеленую фасоль, суфле из сыра и какое-то чудное чечевичное блюдо для викторианцев. Я опять в одиночестве поужинал за тем же столиком у окна. В столовой было полно народу. Все курили, смеялись, передвигали стулья к другим столам. Ребята с своими тарелками переходили от одной группы к другой, чтобы поздороваться. Рядом со мной столик оккупировали студенты художественного факультета, отличавшиеся чернильной каймой под ногтями и будто бы нечаянными брызгами краски на одежде. Один из них рисовал что-то черным фломастером на салфетке, другой ел рис из миски, пользуясь кисточками, как палочками. Этих двоих я никогда прежде не видел. Допивая кофе, я оглядывал зал и думал, что Джордж Лафорг оказался в конце концов прав. Я был отрезан от всей остальной массы студентов, хотя как-то не очень уж хотелось подружиться с типами, которые орудуют кистями вместо ножа и вилки. Возле моего столика завязалась шуточная потасовка между двумя неандертальцами, собиравшими деньги на пивной путч, проводящийся в мастерской скульпторов. Этих двоих я знал. Было невозможно учась в Хэмпдоне не знать их. Один был сыном известного босса рэкетиров с западного побережья, другой — отпрыском кинопродюсера. Оба детища занимали, соответственно, посты президента и вице-президента студенческого совета. И должности свои использовали исключительно для организации соревнований, кто больше выпьет, или турниров по обливанию водой, или состязаний по женской борьбе в грязи. Оба были ростом выше 6 футов, с квадратными челюстями, небритые, тупые-притупые. Того типа, что ни одну ночь, начиная с весны, не проводит в комнате, а вместо этого с заката до рассвета шатаются под окнами своими сифонами и магнитофонами. Поговаривали, что они неплохие, в общем-то, парни, и, возможно, они и правда не подводили тех, кто одалживал им машину сгонять за пивом или продавал им травку. Но все равно эта парочка, особенно сынок продюсера, отличалась каким-то свинячим, шизофреническим блеском в глазах, который не вызывал во мне никакого восторга. Продюсерский отпрыск получил кличку «Гуляка-свин», не очень-то ласковую, но она ему нравилась, и он всячески стремился ей соответствовать. Он вечно напивался и творил всякие безобразия, что-то там поджигал или запихивал первокурсников в дымоходы или швырял в окна пивные банки. Гуляка-свин, крещенный Джудом, и Фрэнк подобрались к моему столику. Фрэнк протянул банку из-под краски, полную мелочи и скомканных бумажных денег. «Привет, чувак», — сказал он. «Сегодня у скульпторов вечеринка с пивом. Выделишь сколько-нибудь?» Поставив чашку с кофе, я порылся в карманах пиджака и выудил четверть доллара и еще несколько пенсов. «Ну, давай, мужик», — как мне показалось, презрительно произнес Джуд. «Чего, получишь, ничего нет?» «Извини», — ответил я. Встал из-за стола и вышел. Снова в своей комнате открыл словарь, но даже не взглянул в него. «Аргентина?» — спросил я, обращаясь к стене. Утром в пятницу я отправился на урок французского. Несколько человек дремали в задних рядах, они наверняка не отошли после ночной гулянки. Запах дезинфекции и жидкости для стирания с доски, а также едва заметное мигание люминесцентных ламп и монотонное перечисление условных глаголов, словно бы загипнотизировали меня, и я сидел, покачиваясь в трансе от скуки и не замечая времени. Выходя, я снова позвонил Фрэнсису в загородный дом и очень долго, 50 гудков, ждал. Ответа не было. Загребая ногами снег, я вернулся в общежитие, уселся на кровать и принялся думать, а вернее просто глазел в окно на покрытые льдом деревья внизу. Потом я подсел к столу, но и работать не смог. «Билеты в один конец», — сказала телефонистка. «Окончательный расчет». В Калифорнии сейчас 11 часов. Мои родители на работе. Я спустился вниз к моему старому другу телефону и набрал номер квартиры матери Фрэнсиса в Бостоне, переведя счет за оплату на моего отца. «О, Ричард!» — проговорила мадам, когда наконец уяснила, кто я такой. «Дорогой, как мило с твоей стороны позвонить нам. Я думала, что ты проведешь Рождество с нами в Нью-Йорке. Где ты, дорогой? Послать кого-нибудь, чтобы привез тебя?» «Нет, спасибо. Я в Хэмпдоне, а Фрэнсис с вами?» «Дорогой, но он же в университете, разве нет?» «Извините», — внезапно растерявшись, пробормотал я. «Было, конечно, ошибкой звонить вот так, не зная, что сказать, не подготовившись заранее. Извините, кажется, я ошибся. То есть мне показалось, что он сегодня собирался в Бостон. Но если он здесь, милый, то я его еще не видела. Где, ты сказал, находишься?» «Мне не стоит посылать Криса за тобой. Нет, спасибо, я не в Бостоне, я...» «Так ты звонишь из университета?» — встревожилась она. «Что-нибудь случилось, дорогой?» «Нет, мэм, конечно, нет», — ответил я, едва удерживаясь от того, чтобы просто повесить трубку. Теперь для этого было слишком поздно. «Он зашел вчера вечером, а я почти уснул, и мне показалось, что он собирается в Бостон. А, вот он!» Глупо обрадовался я, надеясь, что она не расслышит, как лживо это прозвучало. «Где, дорогой? Там? Я вижу, как он идет. Спасибо большое, миссис Эбернати!» В сильном смущении еще и потому, что не мог вспомнить фамилию ее нынешнего мужа, ответил я. «Можешь звать меня просто Алией, дорогой. Поцелуй этого негодника за меня и передай ему, что он позвонил в воскресенье». Быстро попрощавшись, от этого разговора я уже вспотел. Я повернулся, чтобы уйти, и тут появился Банни. Он в припрыжку спускался по спасной лестнице, красуясь в одном из новых шикарных костюмов и жуя огромный кусок жвачки. Вот с кем бы я меньше всего хотел сейчас встречаться, но скрыться было некуда. «Привет, старик», — сказал он. «Куда это Генри подевался?» «Не знаю», — помолчав, ответил я. «И я тоже». С возмущением продолжал Банни. «Не видел его с понедельника, так же, как и Фрэнсиса, и двойняшек. А с кем ты болтал по телефону?» Я не знал, что ответить. «С Фрэнсисом. Я говорил с Фрэнсисом». Банни принялся покачиваться на пятках, засунув руки в карманы. «Откуда он звонил?» «Кажется, из Хэмпдона». «Не междугородный звонок?» У меня занемела шея. «Что Банни мог знать об этом?» «Нет», — ответил я, — «не похоже. Генри тебе ничего не говорил насчет того, что собирается уехать из города?» «Нет, а зачем?» Банни помолчал, потом сказал: «В его доме уже несколько вечеров не зажигается свет, и машины его тоже нет. По всей Отер-стрит она нигде не запаркована». Я почему-то рассмеялся. Потом подошел к задней двери, в которой имелось окошко, выходящее на стоянку за теннисными кортами. Автомобиль Генри стоял там, где я его оставил. Это же было ясно. Я указал на него Банни. «Вот она! Вон там, видишь?» Челюсти Банни замедлили свою работу, а лицо затуманилось от попытки понять. «Очень странно». «Почему?» Большой розовый пузырь вырос из его рта и с треском лопнул. «Непонятно», — ответил Банни, возобновляя жевание. «С чего бы ты ему уезжать из города?» Он убрал волосы со лба и весело проговорил: «Тебя еще ждет сюрприз. Чем сейчас занят, старик?» Мы поднимались по лестнице в мою комнату. По пути он остановился у общественного холодильника и, открыв дверцы, принялся придирчиво вглядываться в содержимое. «Тут что-нибудь твое есть?» — спросил он. «Нет». Банни вытянул коробку с замороженным пирогом с сыром. На ней была приклеена записка: «Пожалуйста, не воруйте. Я не получаю стипендии. Дженни Дрекслер». «Подойдет», — сказал Банни, быстро оглядывая коридор. «Никого нет?» «Нет». Он запихнул коробку под пиджак и, насвистывая, пошел ко мне. В комнате он выплюнул жвачку и быстрым вороватым движением приклеил ее на корзину для мусора, как будто бы не хотел, чтобы я это заметил. Затем уселся и принялся есть пирог прямо из коробки. «Фу», — сказал он, — «гадость. Хочешь немного?» «Нет, спасибо». Он задумчиво облизнулся. «Слишком пахнет лимоном, вот в чем дело. А начинки маловато». Он замолчал. И я решил, что он обдумывает свою промашку с пирогом. Но тут он внезапно сказал: «Послушай-ка, вы с Генри провели много времени вместе в прошлом месяце, верно?» Я сразу напрягся. «Ну да, болтали, конечно». «Он много тебе говорил о том, как мы съездили в Рим?» «Не очень». «Не объяснял, почему уехал раньше?» «Наконец-то!» С облегчением подумал я. «Наконец-то мы доберемся до самой сути». «Нет, вообще ничего не говорил. Я узнал, что он уехал раньше, что когда он появился здесь, но я думал, что ты все еще там. Наконец я спросил его, и он ответил, что ты еще не приехал. И это все». Банни отхватил еще кусок пирога. «Он говорил, почему уехал?» «Нет». Поскольку Банни молчал, я добавил: «Это что-то связанное с деньгами, верно?» «Он что, так тебе сказал?» «Нет». Мне опять пришлось продолжать. «Но он сказал, что тебе денег не хватило, ему пришлось оплатить жилье и прочее. Это правда?» Банни с полным ртом жестом отмел это предположение. «Да уж, Генри», — сказал он, — «я его люблю, и ты тоже, но только между нами. Думаю, в нем есть чуток еврейской крови». «Что?» — удивился я. Банни только что откусил еще пирога и секунду или две жевал, прежде чем ответить мне. «Никогда еще не встречал парня, который бы так жаловался, если ему приходится кого-нибудь выручать. Я тебе скажу, в чем дело. Он боится, что его станут использовать». «Что ты имеешь в виду?» Глотая, Банни объяснил. «Думаю, когда он был еще маленьким, кто-нибудь сказал ему: „Сынок, у тебя куча денег, и однажды люди пытаются выудить их у тебя“». Волосы упали ему на один глаз. Словно какой-то старый, умудренный жизнью капитан, он прищурился на меня другим глазом, продолжая: «Дело даже не в деньгах, видишь ли. Генри, они не нужны. Тут все касается принципа. Ему надо быть уверенным, что люди любят его не из-за денег, а из-за него самого». Такие рассуждения абсолютно не объясняли необычайной, по моему мнению, щедрости Генри. «Так значит, это не из-за денег?» — наконец проговорил я. «Не, так что ж все-таки случилось? Могу я узнать?» Банни задумчиво склонился вперед. Его лицо выражало крайнюю степень искренности, когда он открыл рот. И я уж было решил, что сейчас он выложит все как на духу. Но вместо этого он откашлялся и спросил, не сварю ли я ему чашку кофе. Этим вечером я лежал на кровати и учил греческий, когда вдруг вспомнил кое-что. И эта мысль ошарашила меня, словно луч фонарика, неожиданно направленный в лицо. «Аргентина!» Само это слово еще не потеряло власти надо мной, невзирая на частые повторения. И, может быть, из-за того, что я был не слишком силен в географии, оно стало жить своей собственной, особенной жизнью. Резкое «Ар» вначале вызывало в памяти золото, идолов, затерянные города где-то в джунглях, и переходило в зловещую тишину дворца «Ген», заканчиваясь, в свою очередь, на какой-то яркой, ослепительной «Тинна». Чепуха, конечно. Но тогда мне почему-то казалось, что стоит совместить само название страны с несколькими известными мне фактами, и на свет появится криптограмма. Некий ключ к раскрытию тайны. Но не это заставило меня вскочить с кровати, а внезапные мысли о времени. Был 21:20 по моим часам. Значит, все они сейчас на борту самолета. Так ли это? Пронзающего черное небо в направлении той пестрой, сумбурной Аргентины, что жила в моем воображении. Я положил книгу и сел в кресло у окна, где и провел весь остаток ночи. Выходные прошли, как и все остальные дни, за изучением греческого, одинокими завтраками, обедами и ужинами в столовой и теми же самыми раздумьями в комнате. Я был обижен и скучал по друзьям больше, чем хотел в этом самому себе признаться. Кроме того, и Банни вел себя как-то странно. Я видел его пару раз с Марион и ее подружками. Они что-то обсуждали. Девицы взирали на Банни с плохо скрытым восхищением. Все они были с факультета начального образования и, полагаю, считали его жутко эрудированным из-за того, что он изучал греческий и носил такие маленькие круглые очки в проволочной оправе. Один раз Банни проходил мимо со своим старым другом Клоуком Рейберном, но я не слишком хорошо знал Клоука, поэтому не стал их останавливать. Урока греческого в понедельник я дожидался, просто-таки умирая от нетерпения и любопытства. Утром я проснулся в 6. Чтобы не явиться слишком рано, мне пришлось уже полностью одетым долго слоняться в своей комнате, пока, наконец, взглянув на часы, я не обнаружил, что если не поспешу, то опоздаю. Я схватил учебники и только на полпути в корпус обнаружил, что несу свой весь опор. Тогда я заставил себя перейти на шаг. Подходя к кабинету, я уже успел отдышаться. Мои ноги двигались как бы сами по себе, неуправляемые головой. Точно так же я чувствовал себя, когда ребенком в рождественское утро, после целой ночи безумного веселья, медленно шел к закрытой двери, за которой лежали мои подарки, как будто я совсем не хотел их, и сам день не представлял собой ничего особенного. Все они были там. Все 5. Двойняшки, настороженно примостившиеся на подоконнике, Фрэнсис спиной ко мне, Генри рядом с ним и Банни, раскачивающийся на стуле. Он что-то там такое всем рассказывал. «Ну вот», — крутя головой от Генри с Фрэнсисом к двойняшкам, — говорил он. Все смотрели на Банни, и никто не заметил, как я вошел. «Судья говорит: сынок, твое помилование от губернатора так и не пришло, а мы задерживаемся уж на 5 минут. Итак, твое последнее слово». Парень думает с минуту, и когда его уже вводят в камеру, тут Банни поднес свой карандаш почти к самому носу и минуту разглядывал его. Он оборачивается и говорит: «Ну уж моего-то голоса на следующих выборах господин губернатор точно не получит». Банни со смехом качнулся на стуле еще дальше, и тут увидел меня, словно идиота, стоящего в дверях. «А, заходи, заходи!» — сказал он с грохотом, опуская стул на передние ножки. Чарльз и Камилла выглядели так, словно пара испуганных оленей. Если бы не крепко сжатые челюсти, Генри своей невозмутимостью напоминал бы статую Будды, Фрэнси же так побледнел, что казался зеленым. «А мы тут анекдоты травим, пока урок не начался», — радостно объявил Банни, снова раскачиваясь на стуле. Он отбросил волосы с глаз. «Значит так, Смит и Джонс совершили вооруженное ограбление, и оба получили смертный приговор. Ну, они, конечно, подали прошение о помиловании, но Смит почему-то отказали первому и приговорили к электрическому стулу. Банни философски развел руками и неожиданно подмигнул мне. «И вот», — продолжил он, — «Джонса привели, чтобы он посмотрел исполнение приговора и как его дружка привязывают к стулу». Тут я заметил, что Чарльз совершенно пустыми глазами резко прикусил нижнюю губу. Вдруг входит судья. «Слышал что-нибудь о своем помиловании, Джонс?» — спрашивает он. «Нет, Ваша честь», — отвечает тот. «Ну, что же?» — судья смотрит на часы. «Тогда незачем возвращаться в камеру, верно?» Банни откинул голову и расхохотался, но больше никто даже не улыбнулся. Когда он начал новую историю, а это про Дикий Запад, когда там линчевали, Камилла сползла с подоконника и криво мне улыбнулась. Я подошел и сел между ней и Чарльзом. Она быстро чмокнула меня в щеку. «Как дела?» — спросила она. «Наверное, думал, куда мы все подевались». «Не верится, что мы еще не виделись», — тихо сказал Чарльз, поворачиваясь ко мне и закидывая ногу за ногу. Его ступня неудержимо тряслась, как будто не подчиняясь ему, и он рукой придерживал ее. «Мы так пролетели с квартирой!» Не знаю, что мне хотелось услышать от них, но, конечно, не это. «А что случилось?» — спросил я. «Забыли ключи дома в Виргинии. Тете Мэри Грей пришлось ехать аж до Роапока, чтобы отослать их срочной бандеролью». «Мне казалось, что там у вас кто-то жил», — подозрительно произнес я. «Он выехал неделю назад, а мы, как дураки, еще просили его выслать ключи по почте. Хозяйка квартиры во Флориде, мы все время торчали в доме Фрэнсиса, как мыши в мышеловке. Фрэнсис повез нас туда в 2 милях от дома, что случилось с его машиной», — говорил Чарльз. Он говорил и говорил. «Черный дым, какой там звяканье. Рулевое управление вышло из строя, мы съехали в канаву». Сейчас двойняшки говорили быстро. На минуту голос Банни заглушил их. «А у этого судьи была своя система. Того, кто воровал скот, он вешал в понедельник, карточных шулеров во вторник, а убийц в среду». «И после этого, — продолжал Чарльз, — нам пришлось пешком добираться до дома, а потом еще целыми сутками звонить Генри, чтобы он забрал нас. Но ты же знаешь, Генри, ему невозможно звониться». «А в доме вообще не было еды, только банки с маслинами и полуфабрикат какого-то печенья. Да, этим мы и питались». «Может, они говорят правду?» На секунду я почувствовал облегчение, каким же дураком я был, но потом вспомнил, как выглядела квартира Генри и те 2 чемодана у дверей. Банни тем временем подошел к финалу своей истории. «Вот судья и говорит: сынок, сейчас пятница, и я бы повесил тебя сегодня, но мне придется подождать до следующего вторника, потому что в доме не было даже молока», — жаловалась Камила. «Нам пришлось смешивать этот полуфабрикат с водой». Кто-то деликатно кашлянул, и я, повернувшись, увидел Джулиана, закрывающего за собой дверь. «Все болтушки в сборе», — в полной тишине произнес он. «Где же вы были?» Чарльз откашлялся и, уставившись куда-то в другой конец комнаты, принялся заучно пересказывать всю историю с ключами и автомобилем в канаве, с маслинами и печеньем. Лучи зимнего солнца, косо проникающие в окно, придавали всему какой-то замороженно четкий вид. Все казалось нереальным. И я чувствовал себя так, словно начал с середины смотреть какой-то сложный фильм, и все никак не мог разобраться, в чем суть. Все эти тюремные анекдоты Банни почему-то встревожили меня, хотя я и помнил, как он рассказывал очень много таких еще осенью. И тогда тоже никто над ними не смеялся, но ведь все эти истории были глупые, не смешные. Мне всегда казалось, что Банни рассказывал их по единственной причине. Наверное, вычитал в каком-нибудь старом сборнике тюремных анекдотов, который хранил у себя в комнате на одной полке с автобиографией Боба Хоупа, романами Фуманну и великими мыслителями. В действительности так и было, как потом оказалось. «Почему же вы не позвонили мне?» — удивленно и слегка небрежно спросил Джулиан, когда Чарльз закончил свой рассказ. Двойняшки тупо посмотрели на него. «Мы как-то не подумали об этом», — ответила Камила. Джулиан рассмеялся и процитировал афоризм Ксенофонта, в котором было что-то о войнах, их накидках и вражеском окружении, но смысл которого заключался в том, что в трудные времена за помощью лучше всего обращаться к своим. После урока я пошел домой один, пребывая в состоянии полного недоумения и ступора. В моих мыслях все так перепуталось, что я не мог даже рассуждать здраво, а только тупо изумлялся тому, что происходило. Больше в этот день занятий не было, а сама идея возвращения в комнату казалась мне невыносимой. Я дошел до главного корпуса и около 45 минут просидел там в кресле у окна. Может быть, пойти в библиотеку или взять машину Генри, которая все еще была в моем распоряжении, и прокатиться, или отправиться в город, в кино на дневной сеанс, или просить снотворного у Джуди Пуй. Наконец я решил, что последний мне больше всего подходит. Я добрел до общежития и до дверей Джуди, так чтобы обнаружить там записку, в которой золотыми буквами значилось: «Бесс, поедешь в Манчестер поужинать с Трейси и со мной. Я в мастерской костюма до 11, Д». Я стоял, разглядывая дверь Джуди, всю обклеенную фотографиями разбитых автомобилей и яркими заголовками, вырезанными из Weekly World News. А на дверной ручке, на петельке, висела обнаженная фигурка куклы Барби. Было около часа дня. Моя непорочно белая дверь в конце коридора оказалась единственной, не украшенной ни религиозными призывами, ни плакатами какой-либо группы, ни самоубийственными лозунгами. И как только люди успевают так быстро нацепить на дверь всю эту ерунду, как будто им больше делать нечего. Я валялся на кровати, смотрел в потолок и пытался придумать, чем заняться до прихода Джуди, когда раздался стук в дверь. Это был Генри. Отворив, я молча уставился на него. Он спокойно и невозмутимо глядел на меня. Под мышкой у него, как всегда, была какая-то книга. «Здравствуй», — сказал он. После долгого молчания я ответил: «Привет. Ну, ты как?» «Прекрасно». «Это хорошо». Снова длинная пауза. «Ты чем-нибудь сейчас занят?» — вежливо поинтересовался он. «Нет», — недоуменно ответил я. «Не против того, чтобы поехать со мной?» Я снял с крючка свое пальто. Отъехав довольно далеко от Хэмпдена, мы свернули с шоссе на проселочную дорогу, которую я не знал. «Куда мы направляемся?» — с тревогой спросил я. «Я подумал, что нам стоит поехать посмотреть, что они там распродают на Олд Куори Роуд», — безмятежно ответил Генри. Я был очень удивлен, когда через час дорога действительно привела нас к огромному дому с вывеской перед ним «Распродажа недвижимости». Хотя дом сам по себе был великолепен, для продажи предлагалось не так уж и много. Фортепиано с выставленной на нем серебряной и треснувшей стеклянной посудой, дедушкины часы, несколько коробок с пластинками, кухонными принадлежностями и игрушками и несколько предметов мягкой мебели, ужасно поцарапанной кошками. Все это было свалено в гараже. Я листал пачку старых нот, краем глаза следя за Генри. Он незаинтересованно перебирал серебро, потом небрежно сыграл нечто одной рукой на фортепиано, открыл дверцу старинных часов и посмотрел на механизм. Затем очень долго с племянницей хозяина, подошедшей из дома, обсуждал, когда лучше высаживать луковицы тюльпанов. Дважды перелистав ноты, я принялся рассматривать посуду, потом пластинки. В это время Генри за 25 центов приобрел садовую мотыгу. «Извини, что пришлось тащить тебя в такую даль», — сказал он по пути домой. «Ничего», — скорчившись на сиденье у самой двери, ответил я. «Я немного проголодался, а ты хочешь что-нибудь съесть?» Мы остановились перекусить в пригороде Хэмпдена. К счастью, в это время в кафе было пусто. Генри заказал огромный обед. Гороховый суп, жареное мясо, салат, пюре с подливой, кофе, пирог, и молча, методично принялся уничтожать все это. Я ковырял свой омлет и с трудом удерживался от того, чтобы не глазеть на Генри. Похоже было на ситуацию в вагоне-ресторане, когда вас усаживают за один столик с другим пассажиром, незнакомцем, который, возможно, даже не говорит на вашем языке, но, тем не менее, намеревается доесть свой обед, нисколько не смущаясь вашим присутствием, словно вы знакомы всю жизнь. Закончив, он достал из кармана рубашки сигареты. Генри курил Lucky Strike. Вспоминая его, я всегда вспоминаю этот красный глазок на пачке, как раз над его сердцем. И предложил одну мне, вопросительно подняв бровь. Я покачал головой. Он выкурил одну, затем вторую, заказал еще кофе и, наконец, посмотрел мне прямо в глаза. «Что это сегодня такой тихий?» Я пожал плечами. «Неужели не хочешь ничего узнать о нашей поездке в Аргентину?» Я поставил чашку и поглядел на него, потом начал смеяться. «Хочу!» — сказал я. «Хочу! Расскажи!» «А тебе не интересно, как я узнал?» «О том, что ты знаешь». Мне это не пришло в голову и, видно, теперь отразилось на моем лице, потому что настала очередь Генри засмеяться. «Ничего таинственного», — сказал он. «Когда я позвонил, чтобы отменить заказ, они не желали об этом и слышать. С одной стороны, окончательный расчет за билеты и все такое потом удалось уладить, а с другой... В аэропорту были очень удивлены, поскольку, как они сказали, я сам подтвердил заказ только за день до этого. А как ты догадался, что это был я? Кто еще это мог быть? У тебя имелся ключ. Знаю, знаю, — продолжил он, когда я пытался перебить. Я специально оставил тебе ключ. Позже можно было все устроить, но по чистой случайности ты оказался там не тогда, когда надо было. Я вышел всего на несколько часов, и ни почем бы не подумал, что явишься в такое время, с 12 ночи до 7 утра. Должно быть, мы с тобой разминулись всего на несколько минут. Приди ты часом позже, и ничего бы уже не обнаружил. Он отхлебнул кофе. У меня было столько вопросов, что я даже не стал пытаться разложить их по порядку. «Зачем ты оставил ключ?» — наконец спросил я. Генри пожал плечами. «Потому что был уверен, что ты им не воспользуешься без крайней необходимости. Если б мы на самом деле уехали, кому-то пришлось бы открыть дверь для хозяйки, и я бы написал тебе, с кем связаться и как распорядиться оставшимися вещами. Но я совсем забыл об этом чертовом словаре. Нет, не то чтобы забыл. Я знал, что ты оставил его. Но я слишком спешил и не подумал, что ты можешь явиться за ним под покровом ночи. Это было, конечно, глупо с моей стороны. У тебя такие проблемы со сном, как и у меня. То есть, как я понимаю, вы так и не улетели в Аргентину?» Генри хмыкнул и сделал знак официанту, чтобы нам подали счет. «Конечно, нет», — сказал он. «Разве я сидел бы здесь сейчас?» Расплатившись, он спросил, не поеду ли я с ним к Фрэнсису. «Думаю, его сейчас нет дома», — добавил он. «Тогда зачем туда ехать?» «Потому что в моей квартире кавардак... Я живу у Фрэнсиса, пока не найду кого-то, кто бы там прибрался. Ты случайно не знаешь, где бы можно было нанять человека?» Фрэнсис рассказывал, что в последний раз, когда он нанял кого-то в службе занятости, у него украли 2 бутылки вина и вытащили из ящика $50. По пути в Северный Хэмпден мне стоило огромных усилий не засыпать Генри вопросами, но все-таки удалось удержать рот на замке, пока мы не доехали. «Уверен, что здесь его нет», — отпирая дверь, промотал Генри. «Где же он?» «С Банни. Повез его в Манчестер поужинать, а потом на какой-то фильм, который тот хотел посмотреть. Хочешь кофе?» Квартира Фрэнсиса располагалась в уродливом здании 70-х годов, принадлежавшем колледжу. Здесь было просторнее и более уединенно, чем в тех старых домишках с дубовыми полами, где жили мы, и, естественно, квартира Фрэнсиса ценилась выше. Тут на полу лежал линолеум, коридоры освещались слабо, а оборудование было дешевым и современным, словно в какой-то гостинице. Но Фрэнсис не обращал на это никакого внимания. Он обставился своей собственной, привезенной из загородного дома мебелью, представлявшей небрежное слияние стилей, обивки, светлого и темного дерева. При поисках обнаружилось, что в квартире не имелось ни чая, ни кофе, только несколько бутылок виски и минералка. «Ему бы не мешало сходить в магазин», — сказал Генри, поверх моего плеча, заглядывая в еще один шкафчик. Я достал лед и пару стаканов. Захватив выпивку с собой, мы отправились в полутемную комнату, где наши шаги цокали по призрачно-белому линолеуму. «Итак, вы не поехали?» — сказал я после того, как мы уселись. «Нет». «Почему?» Генри вздохнул и полез в карман за сигаретой. «Из-за денег». «Зажигая спичку», — ответил он. «У меня нет доверенности, как у Фрэнсиса, только месячное содержание. Это тоже много. Больше, чем мне обычно требуется на проживание. Я несколько лет хранил деньги на банковском счете, но Банни уже почти все их растратил. Мне никакими путями не удалось бы раздобыть больше 30 тысяч долларов, даже если бы я продал машину». 30 тысяч? Это целая куча денег?» «Да». «Зачем тебе так много?» Генри выдал кольцо дыма, растаявшее в желтом круге света под лампой, в окружающей его темноте. «Затем, что мы не собирались возвращаться. Ни у кого из нас нет рабочих виз. Нам четверым надо было продержаться на те деньги, что мы взяли бы с собой. К сожалению...» Он повысил голос, словно я старался прервать его, но на самом деле у меня лишь вырвалось какое-то междометие. «К сожалению, Буэнос-Айрес не был конечным пунктом нашего путешествия. Он был всего-навсего лишь первой остановкой». «Что?» «Если бы у нас были деньги, думаю, мы бы отправились в Париж или Лондон, или какой-нибудь город на перекрестке различных путей сообщения, затем в Амстердам и, наконец, в Южную Америку. Видишь ли, за таким маршрутом было бы трудно проследить. Но таких денег у нас не было, поэтому мы выбрали другой путь, в Аргентину, потом окольными дорогами в Уругвай, место само по себе опасное и нестабильное, но, на мой взгляд, подходящее для нас. Мой отец инвестировал там какую-то развивающуюся компанию, у нас бы не было проблем с жильем». «А твой отец знал об этом?» — спросил я. «Узнал бы в свое время. На самом деле я хотел попросить тебя связаться с ним, когда бы мы туда уже приехали. Если бы случилось нечто непредвиденное, он бы смог помочь нам, даже вывести из страны. Он знает там нужных людей, кого-то из правительства, и больше никто бы ни о чем не узнал. И он бы сделал такое для тебя». «Мы с отцом не очень близки», — сказал Генри. «Но я его единственный ребенок». Он допил виски и покатил лед по дну стакана. «Но все-таки, даже если у меня не было достаточно наличности, пригодились мои кредитные карточки, нам требовалась только некая сумма, чтобы продержаться первое время. Здесь наступает очередь Фрэнсиса. Они с матерью живут на доход с основного капитала. Я думаю, ты об этом знаешь, но также они имеют право снимать со счета 3% в год, что составляет сумму в 150 тысяч долларов. Вообще-то никто из них такого еще не делал, но теоретически это возможно в любое время. Доверителем выступает юридическая контора в Бостоне. И вот, в четверг утром мы выехали из загородного дома, заскочили в Хэмпден на несколько минут, чтобы нам с двойняшками забрать свои вещи. А потом все вместе отправились в Бостон и там поселились в Паркер-хаузе. Очень милая гостиница. Ты о ней знаешь? Нет. Там останавливался Диккенс, когда приезжал в Америку. Ну ладно. У Фрэнсиса была назначена встреча с юристами. А двойняшкам надо было уладить какие-то дела с паспортами. Это не так просто, как может показаться, взять и уехать из страны. Но мы обо всем позаботились и собирались исчезнуть следующей ночью. Вроде бы ничто уж не могло помешать. Некоторое беспокойство было из-за Чарльза с Камилой. Но даже если бы им пришлось подождать 10 дней, а потом последовать за нами, не проблема. Мне и самому надо было кое-что утрясти. Фрэнсис убедил меня, что для того, чтобы получить деньги, ему надо всего-навсего поехать в контору и подписать какие-то бумаги. Его мать бы, конечно, узнала, но что бы она могла сделать после его отъезда? Но он не вернулся ни в назначенное время, ни через 3, ни через 4 часа. Пришли двойняшки, и мы как раз заказали обед, когда врывается Фрэнсис на грани истерики. Представляешь, все деньги за этот год уже выбраны. Его мать забрала все до последнего цента еще 1 января и не предупредила его об этом. Неприятный сюрприз. А в наших обстоятельствах неприятный вдвойне. Фрэнсис пытался сделать все. Снять деньги с самого фонда, даже перевести в деньги свою долю наследуемой недвижимости, что является уж самым последним отчаянным шагом, если ты знаешь что-нибудь о доверенностях. Двойняшки были за то, чтобы продолжать задуманное, но мы попали в трудную ситуацию. Уехав, мы бы не смогли вернуться, а там... Что делать там? Жить в хижине, как Робинзон Крузо? Он вздохнул. И вот мы... С собранными чемоданами и готовыми паспортами остались без денег. Буквально нищи. У нас на четверых едва набралось бы 5000. Было очень много споров, но в конце концов мы решили, что единственный выход — это вернуться в Хэмпден. Пока, во всяком случае. Генри рассказывал все это очень спокойно, а у меня все внутри собиралось в комок. Ситуация все еще оставалась туманной, но то, что я разглядел, мне вовсе не нравилось. Долгое время я молчал, уставившись на тени на потолке. «Боже мой, Генри!» Наконец произнес я таким мертвым и странным голосом, что сам удивился. Он только поднял бровь и ничего не ответил, играя пустым стаканом. Я глядел на него. «Боже мой!» — повторил я. «Что вы натворили?» Он устало улыбнулся и наклонился, чтобы налить себе еще виски. «Думаю, у тебя уже есть насчет этого идея», — сказал он. «А теперь я тебя кое о чем спрошу. Почему ты нас прикрывал?» «Что?» «Ты знал, что мы уезжаем из страны. Ты все время знал и никому не сказал. Почему?» Стены словно раздвинулись. В комнате было уже темным-темно. Лицо Генри в ярком свете лампы казалось бледным пятном, выступающим из темноты. Маленькие яркие отблески играли на оправе очков, тонули в янтарных глубинах стакана с виски, отражались голубым в его глазах. «Не знаю», — ответил я. Он улыбнулся. «Не знаешь?» Я смотрел на него и молчал. «В конце концов, мы же не доверились тебе». Продолжал он, пристально вглядываясь мне в глаза. «Ты мог бы остановить нас в любое время, и все же не сделал этого. Почему?» «Генри, ради Бога, что вы такое сделали?» «Это ты мне скажи», — улыбнувшись, ответил он. «Самое ужасное было, потому что я уже знал». «Вы кого-то убили», — сказал я. «Ведь так?» Секунду он смотрел на меня, потом к полному моему изумлению откинулся назад в кресле и рассмеялся. «Молодец. Ты умен, как я и предполагал. Я знал, что ты догадаешься рано или поздно, и все время говорил об этом остальным». Темнота еще больше сгущалась вокруг нашей лампы, нависая тяжело и ощутимо, как занавес. Мной на мгновение овладела клаустрофобия, нахлынувшая почти физической тошнотой. Как будто бы стены стали одновременно то смыкаться вокруг нас, то полностью исчезали, оставляя меня с Генри в какой-то безграничной темноте. Я снова посмотрел на него. Кто это был? Он пожал плечами. Неважно. Дело случая. Вы это не специально? Боже, нет, конечно. Его голос звучал удивленно. Так что же случилось? Не знаю. С чего начать? Он замолчал и отпил из стакана. Помнишь, осенью на уроке Джулиана мы изучали Платона, и то, что он назвал временным безумием, вакханалии, оргии Диониса? «Да, да», — ответил я. Это было так похоже на Генри. Вспомнить неизвестно о чем как раз в такой момент. Ну вот, и мы решили провести оргию. Мне показалось, что я слышался. «Что?» «Я сказал, что мы решили устроить вакханалию». «Да брось! Правда? Нашел время шутить!» «Я не шучу. Это самая дурацкая затея, о которой я когда-либо слышал!» Он пожал плечами. «С чего это вы вдруг решили устроить такое? Меня очень захватила эта идея». «Но почему?» «Ну, насколько я знаю, ничего подобного не случалось уже 2000 лет». Он замолчал. Потом увидел, что не убедил меня. «В конце концов, попытаться перестать быть самим собой, хоть ненадолго, это же очень интересно. отказаться от накопленного опыта, ощутить возможность чистого бытия. Есть и другие преимущества, о которых трудно говорить, а древние авторы на них только намекают. Я и сам понял все только после свершившегося. Например? Ну, ведь они не зря называют это тайной, горько произнес Генри. Уж ты поверь мне. Но нельзя недооценивать первоначальную цель. Потерять свое «я», потерять полностью. И в этой потере зарождается идея вечной жизни, вне оков времени и смертности. Вот что притягивало меня с самого начала, даже когда я еще ничего об этом не знал, изучал не как будущий участник, а скорее как антрополог. Древние авторы очень сдержанно пишут обо всей проблеме. Можно было, очень потрудившись, выяснить, как готовиться к священному ритуалу, их гимны, объекты поклонения, что надевать, делать, говорить. Намного труднее оказалось проникнуть в саму тайну, как войти в это состояние, что является катализатором. Его голос был мечтательным, зачарованным. Мы опробовали все. Спиртное, наркотики, молитвы, даже небольшие дозы яда. В ту ночь, когда мы предприняли первую попытку, мы просто перепились и отключились, и лежали в хитонах в лесу у дома Фрэнсиса. «Вы были в хитонах?» «Да», — раздраженно ответил Генри. «Это все делалось в интересах науки. Мы изготовили их на чердаке из простыней, ну, все равно. В первый раз ничего не произошло. Только потом мучились от похмелья, и все тело ломило от того, что спали на земле. Поэтому в следующий раз мы не стали так сильно напиваться, а собрались в полночь на холме за домом, пьяные в хитонах, и распевали греческие гимны, как наши предки в старину на каком-нибудь богослужении. И тут вдруг Банни принялся хохотать так сильно, что свалился на землю и покатился с холма. Было очевидно, что одна выпивка здесь не поможет. Боже, чего мы только не пробовали. Не спали, постились, напивались. Мне даже вспоминать об этом противно. Мы сжигали ветки болиголова и вдыхали дым. Я знал, что пифия жевала листья лавра, но нам и это не помогло. Ты как-то обнаружил эти листья, если помнишь, на плите на кухне у Фрэнсиса. Я не сводил с него глаз. Но почему я об этом ничего не знал? Генри полез в карман за сигаретой. Ну, как тебе сказать? Это же очевидно. Что ты имеешь в виду? Конечно, мы не собирались тебе говорить. Мы тебя едва знали. Ты бы решил, что все мы спятили. Минуту он помолчал. Понимаешь, нам больше не с чем было продолжать. Думаю, меня ввели в заблуждение описание действий пифии, ядовитые зелья и прочее. Все это в древних источниках излагается полнее, чем вакхические методы. И я вначале решил, что два этих разных предмета взаимосвязаны. Только после множества проб и ошибок удалось выяснить ничего подобного. И то, что мы упускаем из вида, это какое-то очень простое решение. Так и оказалось. И что же это было? Только следующее. Чтобы принять Бога в любой таинственной церемонии, человеку надо находиться в состоянии культовой чистоты. Это самое основное в тайне вакханалии. Даже Платон упоминает об этом. До того, как в права вступит высшая сила, надо как можно лучше очистить земную оболочку. Каким путем? При помощи символических актов. Большинство из них применялось повсеместно в Древней Греции. Обливание водой, ванны, пост. Поститься Банни не очень-то удавалось, по моему мнению. И мыться тоже. Но все остальные прекрасно справлялись. Но чем больше мы этим занимались, тем бессмысленнее нам все казалось. Пока однажды меня не поразила такая мысль. Очевидно, что любой религиозный ритуал второстепенен, если не видишь, что заложено в самой его глубине. Он помолчал. «Ты знаешь, — спросил он меня, — что Джулиан говорит о божественной комедии?» «Нет, Генри, не знаю. Что она непонятна для нехристианина. Для того, чтобы читать Данте и понимать, о чем он пишет, надо принять христианскую религию хотя бы на несколько часов. И в нашем случае было то же самое. Ситуация сама диктовала условия, и нельзя было подходить к ней с дилетантской или только научной точки зрения. Вначале, конечно, для нас оказалось невозможным отнестись к этому по-другому. Сквозь прошедшие века мы видели только кусочки целого. Вся жизненная сила этого акта, его красота и ужас, жертвенность были скрыты от нас. Он в последний раз затянулся сигаретой. Все очень просто. Мы не верили, а вера была абсолютно необходима. Вера и полное подчинение. Я дожидался, пока он продолжит. Ты должен понять, что в тот момент мы были готовы отказаться от всего замысла. Спокойно, — говорил Генри. Идея оказалась интересной, но не настолько. А кроме того, ее воплощение требовало уж слишком много усилий. Ты не подозреваешь, сколько раз чуть не натыкался на нас. Правда? Правда. Он отпил виски. Навряд ли ты помнишь, как однажды спустился вниз около 3 часов ночи за книгой. Мы услышали твои шаги на ступеньках. Я спрятался за шторами. Ты был так близко, что я мог прикоснуться к тебе, если бы захотел. В другой раз ты проснулся еще до того, как мы вернулись в дом. Нам пришлось красться через заднюю дверь, стараясь не шуметь по лестнице, словно каким-то воришком. Очень утомительно все эти прятки в темноте босиком. Вдобавок становилось уже холодно. Античные писатели уверяют, что оргии проходили в самый разгар зимы, но полагаю, что в Пелопоннесе это время года намного теплее, чем в Вермонте. Однако мы так долго всем этим занимались, что оказалось бессмысленным в свете нового открытия не пытаться еще раз, пока не изменилась погода. Внезапно все оказалось очень серьезным. Мы постились 3 дня, дольше, чем до этого. Ночью мне было видение. Все шло прекрасно, просто летало. Я чувствовал такое, чего никогда не ощущал раньше. Как будто сама действительность вокруг нас перерождалась в нечто прекрасное и опасное. И нас затягивали силы, которых мы не знали, приближая к чему-то такому, чего мы не понимали. Он снова потянул за выпивкой. Единственной проблемой оставался Банни. Он не уловил самого основного, всей важности нового открытия. Мы все были близки, как никогда, и каждый день мог казаться решающим. Становилось уже очень холодно. Если пошел снег, нам пришлось ждать до весны. Меня убивала сама мысль, что после того, как мы все узнали и все прошли, Банни разрушит все в последнюю минуту, а я знал, что так и будет. Самый решающий момент. Он начнет рассказывать какой-нибудь идиотский анекдот, и все испортится. К началу 2-го дня мной владели сомнения. А потом, в тот день, когда все произошло, Чарльз увидел, как Банни в столовую плетал тост с сыром и молочный коктейль. Это все решило. Мы договорились уехать без него. Устраивать это на выходных было слишком рискованно, поскольку ты уже несколько раз нас чуть не поймал, поэтому мы выехали в четверг до ужина, не сказав ему ни слова и намереваясь вернуться в 3-4 часа следующим утром. Он зажег еще одну сигарету и очень долго молчал. «Ну, — сказал я, — и что случилось?» Он рассмеялся. «Я не знаю, как это объяснить. То есть все сработало?» «Сработало? Полностью. Ну как? Это сработало. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Я говорю в самом буквальном смысле. Но как? Это было потрясающе. Великолепно. Факелы, дрожь, пение, вой волков вокруг, рев быка где-то в темноте. Вода в реке совсем белая. Было похоже на убыстренный показ фильма. Луна прибывала и убывала, облака неслись по небу. Виноградная лоза, стремительно вырастая из земли, обвивала дерево, точно змея. Времена года проносились, не успевали мы еще и моргнуть. Я знаю, что пролетели годы. То есть мы-то считаем, что изменение — это и есть сущность времени. Вовсе нет. Время — это что-то, что не признает ни зимы, ни весны, ни рождения, ни смерти, ни хорошего, ни плохого. Это нечто неизменное, радостное, неподвластное разрушению. Двойственность исчезает, нет никакого «я». И все же это совсем не похоже на те ужасные сравнения, которые можно встретить в восточных религиях. И индивидуальность, словно капли воды, поглощенные океаном Вселенной. В нашем случае скорее было похоже на то, как Вселенная расширяется, заполняя границы одного единственного «я». Ты не представляешь, каким бледным кажется обычное, каждодневное существование после такого экстаза. Ты словно превращаешься в младенца. Я не помнил, как меня зовут. Мои ноги были изрезаны и сколоты, но я этого даже не чувствовал. Но ведь это в основном сексуальные ритуалы, разве нет? Мой голос прозвучал скорее утвердительно, чем вопросительно. Генри ждал, пока я продолжу. Ведь так? Он положил сигарету в пепельницу. Конечно. Голос звучал спокойно, и он сам напоминал священника в своем темном костюме и строгих очках. Ты знаешь об этом не хуже меня. Минуту мы молча глядели друг на друга. «Что вы конкретно там делали?» — спросил я. «Думаю, не стоит это сейчас описывать», — мягко ответил он. «Был в этом, конечно, какой-то плотский элемент, но все явление казалось событием скорее духовного порядка». «И вы видели Диониса?» Я вовсе не имел в виду ничего серьезного, когда задавал этот вопрос, и был ошарашен, когда Генри в ответ кивнул так небрежно, словно я спросил его, сделал ли он домашнее задание. «Вы видели его своими глазами в козлиной шкуре?» «Откуда тебе знать, как выглядит Дионис?» — резко спросил Генри. «Что ты думаешь, мы видели? Мультик или рисунок, как на древнегреческих вазах?» «Я просто не могу поверить, когда ты говоришь, что действительно видел». «Что, если бы ты никогда в своей жизни не видел море? Что, если бы ты видел его только на детском рисунке, синим карандашом с неуклюже нарисованными волосами? Узнал бы ты настоящее море после такой картинки? Вообще, разве можно опознать что-то, что видел только на рисунке? Ты же не знаешь, как выглядит Дионис. Мы с тобой сейчас говорим о Боге, а это очень серьезная проблема». Он отклонился назад на стуле и изучающе поглядел на меня. «Ты можешь не поверить мне?» Продолжал. «Нас там было четверо. У Чарльза на руке красовался кровавый укус, который он неизвестно как получил. Это не был след человеческих зубов, слишком большой, с отпечатками необычной формы. Камилла рассказывала, что некоторое время ей казалось, будто она олень. И это тоже очень странно, потому что все остальные помнят, как преследовали оленя, несли из по лесу несколько миль. Действительно, миль, это известно точно. Очевидно, мы бежали, и бежали, и бежали, и когда пришли в себя, то неизвестно, где очутились. Позже мы выяснили, что провалились через по меньшей мере 4 ограды с колючей проволокой, обозначающие границы владений, не знаю как, и были далеко от дома Фрэнсис, в 7-8 милях. Вот тут я подхожу к самой печальной части моего рассказа. У меня только самые смутные воспоминания об этом. Я услышал что-то или кого-то позади себя, резко обернулся, чуть не потеряв равновесие, и ударил это большое размытое желтое пятно левой рукой кулаком. Удар был не сильный, но я почувствовал ужасную боль в костяшках пальцев, а потом из меня буквально вышибли дух. Понимаешь, было темно, я почти ничего не видел.